Итак, я тебя еще раз предупреждаю. Если ты хоть словечком обмолвишься о нашем разговоре, дело кончится тем, что журналист Ян Шель окажется в тюрьме под следствием, а через несколько недель в лучшем случае будет выслан обратно в Польшу. А не придется ли тебе подкрепить эту глупую историю доказательствами? Ну, конечно, конечно, я и об этом подумал. Один водитель такси расскажет, что ты и его пытался завербовать. Эльза, моя секретарша, сообщит, что подслушала нашу беседу в прокуратуре и подтвердит мои слова. И, наконец, моя жена. Кэрол? Несмотря на многие ее отрицательные черты, у меня создалось впечатление, что она не способна на такую утонченную ложь. Лояльная поддержка Кэрол будет искуплением ее прегрешения. Все это вместе взятое, уважение, которым я пользуюсь, и сенсационные обвинения, поддержанные свидетельскими показаниями, окажется достаточным, чтобы убедить полицию в твоей недостойной миссии. А что же касается сегодняшнего ночного происшествия, то с этим я, пожалуй, несколько поспешил. Теперь я уверен, что мой нынешний план окажется намного эффективнее. Да, если хочешь послушаться доброго совета, уезжай из Гроссвизена с первым же поездом и забудь обо всем, что видел и слышал. Подожди. Что еще? Позволь только из любопытства задать тебе еще один вопрос. Ну, что тебя еще интересует? Знал ли Леон, что его ждет, когда ты явился к нему в ночь его смерти? Он, может быть, не знал точно, что ему угрожает, но, несомненно, что-то предчувствовал. Почему же в таком случае он не пытался спастись бегством? Или, по крайней мере, позвать на помощь? Почему, почему? Он знал, что за ним следят, и отлично сознавал, что попытка удрать ни к чему не приведет. Он боялся. Ну, еще бы. Думаю, что в последние минуты жизни он охотно перевел бы стрелки часов назад и исправил ошибки, которые успел наделать. Быть может, ему не пришлось бы умереть, если бы он не скрывал до конца, где прятал бумаги. Ты не предполагал, что он мог дать их кому-нибудь на сохранение? Нет, я знал, что он ждет твоего приезда. Кстати, это была одна из причин, по которой он должен был умереть. А какую роль играл в этом деле доктор Шурике? Старик хотел во что бы то ни стало отыскать документы, а как я это сделаю, ему было безразлично. Он предоставил действовать тебе. Да, но при этом вел себя довольно нагло. Он дал мне понять, что платит деньги и имеет право требовать. Кстати, если бы мне удалось раздобыть эти документы, без всякого шума, Мэнки неплохо заплатил бы мне. Я все еще не понимаю, почему и доктора Шурика тебе пришлось убрать? Я не рассчитывал, что ты пойдешь к нему в тот же самый вечер. А потом, когда вмешательство полиции стало неизбежным, я подумал, что неизвестно, как еще он будет вести себя после ареста. Его, безусловно, стали бы допрашивать опытные криминалисты. Да уже одно то, что он столько лет жил под самым носом у представителей власти, бросило бы на меня тень подозрения. А так, смерть пресекла возможность расследования. То есть ты попросту спасал собственную шкуру? Ну, можно сказать и так. А, очень хитрый шаг, Пол. Ну, не мог же я допустить, чтобы вся эта история получила огласку. А Люце знает, что ты шеф этой организации? Он догадывается, по чьему приказанию был подстроен несчастный случай. К чему эти вопросы, Ян? Уж не собираешься ли ты описать все дело в вашей прессе? Там ты бы мог себе такое позволить. Пол, я ведь прекрасно понимаю, эта история слишком фантастична, чтобы кто-нибудь в нее поверил. Для подтверждения своих обвинений мне надо располагать хоть какими-нибудь доказательствами. Например, письмом Леона, которые ты предусмотрительно сжег вместе с описаниями опытов доктора Шурики. Ты ведь с необычайной педантичностью уничтожал всякие доказательства, Пол. Теперь остается только твое слово в противовес моему. Ну, а почему я прошу объяснений? Да потому что не люблю оставлять без ответа загадки, которые сам не в силах отгадать. Да, не забудь также о предостережении. Если ты начнешь мутить воду, я немедленно обвиню тебя в попытке завербовать меня в вашу разведку. Даже если ты поднимешь шум лишь по возвращении в Польшу. Я объясню, что молчал только из-за связывавшей нас дружбы. Я, видимо, получу выговор за то, что своевременно не сообщил о твоих предложениях. Но этим дело и ограничится. Не забывай также, что мои обвинения подтвердят несколько человек. Да, я еще раз вынужден признать, что ты весьма хитроумно обдумал весь план действий. Да. Мне пора потихоньку начинать собираться. Да. Поверь, Пол, в каком-то смысле я тебе завидую. Я получаю только зарплату, едва свожу концы с концами, а ты живешь на проценты. Да. Однако вместе с доктором Шурики ты, кажется, лишился и одного из главных источников дохода. Одного из многих. Я этого и не почувствую. Ведь остались еще другие. Ах, да. А ты не боишься, что инспектор Грубер может тебе напакостить? Ему ничего не известно. Он мог напакостить доктору Мэнке. Кроме того, я окольным путем умею его предупредить, что ему лучше держать язык за зубами. А Визнер? А, этот служака. Но он даже если что-то подозревает, предпочтет не лезть на рожон. Словом, прокурор Джонсон из Гроссвизена, совершив 2 убийства, вышел сухим из воды и может продолжать, конечно, за определенную мзду, опекать своих нацистских питомцев. Ты прав. А с теми, кто попытается нам помешать, мы всегда найдем способ управиться. Я очень благодарен тебе, Пол, за такую откровенность. Итак, сегодня 16 сентября. Через 3 дня я снова буду дома. Сегодня уже 17 сентября. А, да, конечно. Суббота, 17 сентября 1960 года. Ну и так, ты твердо решил уехать? Да. Ну, прощай. Прощай. Джонсон выходит. Шель стремительно подбегает к кровати, достает из-под подушки магнитофон. Останавливает его. Прокручивает пленку немного назад. Вновь включает. Итак, сегодня 16 сентября. Через 3 дня я снова буду дома. Сегодня уже 17 сентября. А, да, конечно. Суббота, 17 сентября 1960 года. Шель перематывает катушку, кладет ее в карман, потом садится к столу, начинает писать. «95-16?» «Слушаю». «Он сел именно в этот поезд». Да, я ехал следом за его такси. Это все? Как будто. Да, остановился один раз у радиомагазина, зашел туда. Что он там делал? Я не знаю. Растяпа! Кабинет инспектора Визнера. Нет, вы только послушайте, что он пишет. В связи с ограниченностью срока пребывания в ФРГ, а также учитывая возможность необъективной позиции властей при рассмотрении дела Джонсона Таубы, я решил продолжить свое путешествие по первоначально намеченному плану и в назначенный срок вернуться в Польшу. Если возникнет необходимость в каких-нибудь дополнительных объяснениях, я пришлю их в письменном виде или по желанию правительства ФРГ из согласия правительства Польской Народной Республики вновь приеду в ФРГ, чтобы дать показания. Алло, кто говорит? Ян Шель. Шель? Это вы? Да. Ваше заявление, мне просто не хватает слов. Это сенсация. Где вы сейчас? Откуда звоните? Из Берлина. О, не понимаю, как это могло случиться? Я как раз читаю про ваш трюк с записью разговора. Вы получили квитанцию из камеры хранения? Да, она была подколота к вашему заявлению. Я послал человека на вокзал, но я не могу понять, к чему эта квитанция. Вы можете объяснить? Записав разговор, я запаковал одну из пленок и перед самым отъездом оставил ее в камере хранения Гроссвизен. А квитанцию послал вам. Вы, кажется, сказали одну? Да. Дело в том, что мне удалось снять дубль пленки в радиомагазине. Оригинал я сдал в камеру хранения, а дубль вручил вместе с заявлением представителю польского агентства печати в Бонне Михалинскому с просьбой показать ее сегодня уполномоченному Министерству юстиции. Так. Знаете, таким способом я обезопасил себя от дальнейших попыток фальсифицировать правду. Оспаривать подлинность пленки никому не удастся. Вы обо всем позаботились. Такая предусмотрительность. События в Гросвизене научили меня осторожности. Да-да, разумеется. У вас есть какие-нибудь специальные вопросы, господин комиссар? Вопросов у меня много, но я еще не успел внимательно прочитать ваше заявление. Если вы мне понадобитесь... Звоните. Желаю вам успеха. Берлин. Номер гостиницы, где остановился Шель. Да-да, я прошу соединить меня с номером 9516. Спасибо, я подожду. Девяносто пять шестнадцать? Слушаю. Говорит Шель. Это ты, Ян? Да, это я. Но ты где? Я в Берлине. Где? Слушай, Пол, слушай внимательно. В настоящий момент в руках у комиссара Визнера мое заявление, проливающее свет на все обстоятельства, сопутствовавшие смерти Леона, несчастному случаю с Люци и убийству Шурика. Ты что, спятил? Да ты же со всей этой чепухой превратишься в посмешище. Нет, Пол, я не превращусь в посмешище. Когда ты перед отъездом сидел у меня на Эйхенштрассе, весь наш разговор был записан на пленку. Что? Ты обезвредил всех свидетелей, но теперь они не нужны. Ты разоблачаешь себя сам. Это невозможно. Ты не мог, это... Прощай, Пол.